что ее барышня уже не спит, она встревожилась. «Что это вы так рано проснулись?» «Легла рано и встала рано», — коротко ответила Даюй. Цзэцзюань разбудила Сюэ Янь, и они вместе стали помогать Даюй умываться и причесываться. Сидя перед зеркалом, Даюй машинально гляделась в него, но вдруг жемчужины слез покатились по ее щекам и омочили платочек. «Поистине, ты рядом лежишь, похудевшая тень, в весенней реке отражаясь. О, тень, ты должна бы меня пожалеть, а я пожалею тебя». Цзэцзюань, стоявшая рядом, даже не осмелилась утешать барышню, опасаясь как бы не вывести ее из себя пустой болтовней. Через некоторое время Даюй привела себя в порядок, но слезы на ее глазах так и не высохли. Посидев немного неподвижно, она приказала Цзэцзюань: «Зажги тибетские благовония». «Барышня, вы почти не спали нынешнюю ночь», — удивилась Цзэцзюань. «Зачем вам благовония? Неужели снова собираетесь переписывать сутру?» Даюй кивнула. «Вы проснулись слишком рано», — возразила Цзэцзюань. «Если будете писать, можете переутомиться». «Ничего», — ответила Даюй. «Чем раньше я все перепишу, тем лучше. Мне хочется немного рассеять тоску. Если вы когда-нибудь увидите что-нибудь написанное мною, вспомните обо мне». Слезы покатились из ее глаз. Цзэцзюань совершенно растерялась и не только не делала попыток утешить ее, но и сама расплакалась. Даюй, приняв решение, стала нарочно губить свое здоровье. Она не прикасалась к чаю и пище и постепенно слабела. Иногда Бао Юй, возвратившись из школы, забегал навестить ее. Но Даюй, которая многое хотела высказать ему, молчала, понимая, что они уже взрослые и не могут вести себя так же свободно, как в детстве. Поэтому она скрывала теснившиеся в ее груди чувства. Бао Юю хотелось утешить ее ласковыми словами, но он боялся рассердить Даюй, ибо это могло усилить недуг девушки. Таким образом, при встречах молодые люди лишь утешали друг друга и обменивались ничего не значащими словами. Поистине, желая сблизиться, они отдалялись друг от друга. Матушка Дзя и госпожа Ван любили и жалели Даюй, но их внимание к девушке ограничивалось лишь тем, что они приглашали к ней врачей. Разве они могли знать, что творится у нее на душе? Цзэцзюань, хотя и знала причину болезни барышни, но не смела никому рассказать об этом. Даюй, между тем, таяла с каждым днем. Через полмесяца Даюй совершенно истощилась. Теперь она с трудом могла есть даже рисовый отвар. Когда кто-либо разговаривал в ее присутствии, ей казалось, что речь идет о свадьбе Бао Юя. Если приходили люди со двора наслаждения розами, ей чудилось, что все они озабочены приготовлениями к свадьбе. Иногда ее навещала тетушка Сюэ, но Бао Чай ни разу не показывалась, и это еще больше усиливало подозрение Даюй. Она предпочитала никого не видеть, отказывалась от лекарств, одна мысль владела ею — скорее умереть. Во сне ей часто казалось, что кого-то называют второй госпожой. И, наконец, все это превратилось в зловещую тень, которая постоянно преследовала ее. Наступил день, когда она совершенно отказалась прикасаться к пище и в беспамятстве лежала на постели,